Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Значит, и вот что я еще раз хочу напомнить, вот эту вот логику открытой йоги. Вы помните, что внутри самая большая ценность любой школы йоги – это живые люди. Это не программа, программа обучения только для живых людей важна. Если нету живых людей, ни йога, ни какие-то религии, учения, течения не важны. Поэтому, значит, внутри у нас ценность превыше всего люди. А люди – это сангха. То есть, когда вы объединены в сообщество, в такое сообщество, чтобы, ну, как бы было минимум насилия и максимум пользы, то тогда случаются настоящие чудеса, и все идет очень быстро. Если этого нет, вы будете несчастны. Вот так вот сделано. Состояние счастья или несчастья вообще очень интересная вещь. Она запрограммирована в том числе и устройством нашего тела, разума, и вообще всей той культурной атмосферы, в которой мы живем, и, по сути дела, это наследие наших предков. Наши с вами предки когда-то жили, оставляли какие-то вещи, которые, собственно, запрограммированы, чтобы вызывать радость и наслаждение, а есть какие-то вещи, которые запрограммированы, чтобы причинять страдания и боль. В этом заключается мудрость. И мудрость как раз идти, с одной стороны, таким путем, чтобы не опровергать наследие предков, но при этом делать что-то совершенно новое. Вот. Ну и я напоминаю, что внешняя оболочка, как сказать, вот, в виде университетского образования, она предполагает постоянную сдачу экзаменов. И я напоминаю, что в отличие от экзаменов обычных, в открытой йоге экзамен – это праздник. Почему? Этот момент, где у вас в голове сочетаются пазлы. Когда вы собираетесь с единомышленниками физически, вот особенно физически, и люди, другие вселенные, другие микрокосмы, другие абсолюты начинают с вами взаимодействовать, задавать вам вопросы, как-то о чем-то спрашивать, или вы им что-то пытаетесь рассказать, то происходит совершенно уникальная вещь, как бы как если бы ключи к сверхспособностям были в руках окружающих вас людей, и они открывали спрятанный внутри вас потенциал. Поэтому, ну, как бы вы помните, да, что вот в открытой йоге у нас все старшие это прям стремятся сдавать экзамены. Это такая программируемая встряска. Это такой программируемый праздник. Это с одной стороны, его все как бы боятся, все для, ну, как это такая вот, а с другой стороны, это возможность, когда окружающие тебя люди волшебным образом достают могущественные ключи доступа к вашим внутренним сверхспособностям и открывают вас. Вот почему только лишь после сдачи экзамена вы чувствуете, что вы поднялись на новую ступень. Можно сколько угодно говорить себе «я великий из величайших», да? Но все равно на подсознании это не будет срабатывать, потому что а вдруг ты бредишь? А вдруг ты в опасном психическом заболевании? Вообще весь этот мир, он антиэгоистичен. И по-настоящему вы можете почувствовать силу своего высшего «я», как ни странно, только если вы поднялись на этот новый уровень, а этот новый уровень вот как бы вам поможет, вы сможете подняться, если окружающие вас люди как бы, вот, как бы толкнут вас вверх. Понимаете? И вот любой экзамен – это фактически такая вот возможность. Слишком часто этого быть не должно, но и не должно быть слишком редко. Ну вот вообще жизнь показывает, что где-то раз в полгода должно быть как бы такое, ну, обобщение всего, чего вы сделали за полгода. Ну и, возможно, раз в год это в виде, как у нас идут контрольные занятия, а для старших это коллоквиумы, где вы представляете все свои достижения, но уже немножко не в форме такой экзаменационной, о форме некоторой презентации, некоторого донесения, объяснения и так далее, и так далее. Поэтому вот за долгое время получается такая связка. Это два экзамена, ну, два экзамена в год и одна презентация. И вот если человек во время обучения придерживается этого всего, он, грубо говоря, побеждает внутреннюю скотину и растет. Если же человек перестал учиться, бросил, ушел, то случается страшная вещь. Время идет, а он не растет. Обычно все ссылаются. Ой, мне некогда, у меня там жизнь идет, у меня столько дел, и вообще мне нужно больше времени. Я сейчас буду творить, дайте мне свободу, я буду творить. Вот сколько раз просили свободы и сколько раз получали, столько раз был провал. Потому что, конечно же, за словом «свобода», а мне некогда, мне лениво, да и вообще зачем? Вот пока ты придерживаешься и идешь, держась за учебный план, ты в форме. Стоит бросить эту нитку учебного плана, то есть не что-то новое не исследовать, и раз в полгода не закреплять это экзаменом, как ты начинаешь растекаться, расползаться, как ты начинаешь превращаться во что-то медузообразное, ты бы и мог себя заставить. Да, вот скотина внутренняя победит, да и не хочется, да потом, да творчество, творчество, нет, нет, мне не хватает. Я вот люблю рассказывать эту ситуацию, как там люди там, вот я начну мантра-йогой заниматься, только если у меня будут хрустальные четки. Значит, 5 лет искал эти хрустальные четки, нашел. Нет, нет, нет, ниточка должна быть. Все, в результате они так и лежат, он не практикует. Практиковать надо, время, самый невосполнимый ресурс, друзья, это время вашей жизни. Поэтому здесь вопрос в том, либо вы в сангхе идете вместе по этой путеводной ниточке учебного плана и каждые полгода овладеваете новой порцией знания, закрепляя ее тем, что сдаете экзамен, плюс вы работаете над какой-то своей темой. Вы помните, мы всеми усилиями делаем этот мост с научностью, то есть вы должны уметь представлять знания йоги, в том числе и в виде научных каких-то работ. И вот момент для презентации в виде коллоквиума. Ну, для младших, понятно, еще пока не в бакалавриате, это уметь преподавать в зале, поэтому там больше контрольные занятия. Вот, вот такая вот вещь. Значит, напоминаю, я Вадим Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Значит, кнопочка.